Глава 20. Белый замок, черный замок. Уже на подлете к усадьбе Веси почувствовал неладное. Воздух гарью пахнет. Последний участок пути ступа преодолел на предельной скорости и опустилась у крыльца, по инерции проехав на пузе еще 2 метра и подняв за собой шлейф пыли. Веси забыл опустить колеса, но пыль ту никто не заметил, поскольку вся усадьба была затянута дымом. «Что? Что случилось?» Веся от волнения забыла, что у нее болит нога. Поскакала к сараю, откуда доносился возбужденный крик Дарила, и задымление казалось максимальным. «Кто-то из леса швырнул огненный шар, но промазал». Плотник появился из дыма неожиданно. Весенняя едва его не снесла. Выглядел он ничем не лучше путешественниц, если, конечно, пылевиков заменить на свежую гарь пепел. Правда, вещал восторженно, словно только что участвовал в цирковом представлении, а не в тушении пожара. Сапоги хлюпали от воды. Гаденыш не ожидал, что крыша сделана на века и не попортится от взрыва. «Был взрыв?» «А то! Рвануло так, что уши заложило!» Радостно возвестил Дарил. Плотнику было чем гордиться. «Крыша хоть бы хны! А вот огненные ошметки попали на сено, и то запылало. Едва стен отстоял. Да не пугайся так, Весюшка, все уже закончилось». «А чего дыма-то столько?» Она закашлялась. «А как же, мешки с тряпьем, что вы сложили за сараем, еще долго вонять будут. Разве ж такое хранят рядом с жилищем». Весенняя обернулась на помело, которое моментально растворилось в дыму. «Вот засранка. Сказала же, к дороге волочь, давно вывезли бы». «Они тяжелые были», – пискнула в ответ из тумана. «Я все-таки царевна, а не крестьянка». Ударило лицо, вытянулось, кепка моментально оказалась в руках, а спина согнулась для поклона. «Шутит она», – успокоила плотника Весенняя и направилась к сараю, чтобы оценить ущерб. «Как же вы справились? Вы же сегодня без бригады». «А зачем по пустяковому делу толпу людей гонять? Я б с калиткой сам за час управился». «Но пожар...» Веси повела рукой, не понимая, как Дарил смог потушить не только стену, что почернело до половины, но и то сено, что не пригодилось для оформления салона, а также заросли крапивы, которые ведьмы не успели повыдергивать. «А разве я сказал, что был один? Мне помогли господа. Они молодцы, не побрезговали участвовать в тушении». Веся схватилась за сердце. «Какие еще господа? Неужели клиенты пострадали?» В голове рисовалась картинка, где обожженных, черных от копоти любителей гадания увозят лежащими на подводе. Конец туристическому бизнесу. «Так вот же они. Узлы ваши с мусором отволокли к дороге. В крапиве нашли». «Прикопала все-таки. Помело, я тебя убью», произнесла Весенняя, поворачиваясь к забору. Зыбкая дымка искажала фигуры, но не дала обмануться. На территории усадьбы находились демоны. «Как думаешь, пора платье с бриллиантами и жемчугами надевать или погодить следует?» Помело выросла откуда-то из кустов, кусала грязный ноготь. На и без того чумазом лице наливались волдыри от крапивы, но царевна этого не замечала. Все ее существо было обращено к приближающимся мужчинам. Высоким, красивым, обнаженным по пояс. «Та-да-да-дам!» произнесла Весенняя, узнавая одного из демонов. К ней походка победителя приближался Константин Прота. Как рождаются легенды? Достаточно событий, переворачивающего мир, и нескольких свидетелей, которые расскажут о происшедшем. К сожалению, не все легенды красивы и живучи, а некоторые из них настолько страшны, что память о них старательно уничтожают или засекречивают. Так случилось и с той, от которой осталась всего 1 фраза «Сотрет грехи 6-я дева». А началось все с радостного события. В лес, в те времена носящего звание Звонкий, поскольку оглашался он такими приятными для уха звуками, как пение птиц, журчание множества ручейков, мерным стуком дятлов и прочими прелестями, что так способствует отдохновению души. пожаловала царевна Алексия, младшая дочь великолепного царя, брыжущая яркой красотой и веселым нравом, непосредственная, иногда шаловливая, точно ребенок. Она всегда вызывала улыбку на лицах тех людей, кто удостоился счастья находиться рядом. Хотя у кого повернется язык назвать 17-летнюю царевну взрослой? Помимо даров, что преподнесла ей природа, выделялась Алексия из всех царских детей большой родительской любовью. Хоть и была она для отца, царя Великолесия, последующим в большой семье, шестой дочерью из 12 отпрысков, называл он ее самой любимой. Всем известно, что младших детей любят и балуют больше. Для царицы Таисии, второй жены Крутояра, Алексия так и вовсе оставалась первой и единственной дочерью, из-за чего царевна в полной мере ощущала на себе слепую материнскую любовь. Строительство Белого замка, летней царской резиденции, только было закончено, и Алексия уговорила родителей отпустить ее туда с подругами на лето. Хотелось пожить вольной жизнью, без вездесущего догляда столь любящих родственников. Отпустили с трудом и со всяческими оговорками, снабдив кучей нянек, усилив стражу и наказав егерям отстрелять дикого зверя в радиусе дневного пешего перехода от Лысой горы. Хотя царевна не раз разглядывала беломраморный замок на гравюрах и строительных чертежах, тот сумел поразить ее и наяву. Величественный, его шпили протыкали синь небо. Он казался драгоценным камнем, вставленным в крышку малахитового ларца. Летели дни, наполненные безобидным весельем, музицированием, пением, танцами, купанием в заводе, что умелые архитекторы организовали во внутреннем дворе, катанием на качелях, которые в изобилии установили в парковой зоне. И все было бы хорошо, если бы царевне однажды не захотелось выйти за пределы дворца. «Пойдемте в поход. Возьмем с собой корзины с едой. Устроим в каком-нибудь живописном месте привал». Идею царевны подхватили. Да и как иначе? Чем бы дитя не тешилось? С вечера отправили егерей проверять маршрут. Кухня так и вовсе не спала, готовя провизию. В замке гостило ни много ни мало дюжина высокородных девиц. Служанки в спешном порядке подыскивали своим госпожам обувь покрепче. Никто не рассчитывал, что царевне приспичит шастать по чищобам, да еще и без кареты. Одни гвардейцы оставались хладнокровными. В военном поход привычен. Все сбылось, как задумалось. Ушли недалеко, но успели в волю насладиться видами. Поход так понравился, что девицы планировали еще один, к счастливому дереву-великану, о котором служанки из местных прожужжали все уши. Правда, идти туда не полдня, а гораздо дольше. Но можно ведь устроить привал с ночевкой. Когда егеря разожгли костер и поставили над ним котелок с водой, Алексия отпросилась по маленькой надобности, туда, где никому видна не будет. Чтобы не мешался, накинул на плечи подруги своей алый плащ, оставшись в темно-болотном дорожном костюме. Этим и объяснила себя впоследствии, почему ее не сразу хватились. Один куст не устроил, направилась к другому. А когда оправила платье и настроилась присоединиться к компании, никого не нашла. Вроде поляна та же, и ручей, и камень, возле которого разожгли костер. А не только людей нет, но и погоревших головешек. От страха, что пошла не в ту сторону и заблудилась, потеряла всякие ориентиры. Решила двигаться вдоль ручья. Где-то там ее ждут подруги. Но оступилась и провалилась в ледяную воду и вымокла до последней нитки. Выбраться по крутому обрыву не смогла, а потому вылезла чуть дальше, на противоположную сторону. Замерзнув и устав брести по лесу, становящемуся все более непроходимым, Алексия села на поваленное дерево и сняла с себя сапожки. Поплакав над израненными ногами, мокрая обувь натерла до волдырей. Царевна признала, что сглупила. Нужно было оставаться на месте, быстрее нашли бы. Поскулив от страха, но уверив себя, что утром-то ее точно отыщут, Алексия забралась под ель, закрутилась в сырую юбку, словно в кокон, и постаралась уснуть. Ночь страшила темнотой и звуками. Царевна впервые в своей жизни жалела, что судьба обделила ее магией. Такое иногда случается. В семье магов рождается простой человек, как случается и обратное. В семье, где отродясь не было магов, вдруг появлялся одаренный. Она сама слышала с этого не бабушки, так и не принявшей ее мать как вторую супругу царя. «Мой сын рожден сильным магом, да и Таисия вроде не последняя ведьма в клане, а Алексия пустышка. То им наказание за грехи». Во дворце шептались, что царевна не удалась, и видели в том вину матери. Но сама Алексия ничего изменить не могла, поэтому и не жаловалась. «На каждый роток не накинешь платок». Царь похаживал к ее матушке еще при живой жене. Любовница сделалась царицей. Такое не всякий мог спокойно пережить. «Эх, если бы мне, как сестрам и братьям, достался дух-хранитель, он бы вывел меня к людям», — вздыхала Алексия и чувствовала себя под елью брошенным зайчонком. А ночью за зайчонком пришел серый волк. Царевна испугаться не успела, как открылся портал, и ее унесли в теплое нутро жилого помещения. «Вот, нашел», — сообщил здоровенный демон, укладывая находку на кушетку. «Так громко лязгало зубами, что мой волк мимо пройти не смог». Алексей не догадывал, что замерзнув, сильно дрожала. Ее сон больше походил на забытье. Оказавшись в комнате с незнакомцами, царевна переползла на дальний угол кушетки и сжалась в комок. Брошенное ей покрывало незамедлительно натянуло до носа, ощущая себя под взглядами троих демонов еще более мокрой, грязной и несчастной. «Вил, она человек?» Перед ней присел на корточки светловолосый демон. Его барс запрыгнул на кушетку, бесцеремонно обнюхал краешек вылезшего из-под покрывала сапога. Громко чихнув, зверь заставил и без того находящуюся в напряжении Алексию вскрикнуть и в испуге потянуть ногу. «Примесь колдовской крови есть, но не выраженная. Раз дух-хранитель отсутствует, значит, магия ей не подвластна. Безобидная пустышка». Демон, что принес царевну, говорил, не щадя ее чувств, словно находка была не разумным существом, а так, лягушкой болотной. Впрочем, именно лягушка Алексей себя и ощущала. С холодными лапками, извозившаяся в тени и страшно голодная. От жалости к самой себе девушка заплакала. «Ну-ну». Третий, темноволосый, и на взгляд Алексея самый красивый демон, рядом с ногой которого застыло не менее великолепное животное, черный ягуар, согнал барса и опустился на кушетку. Не слушая возражений, притянул царевну к себе. Крепко обнял, отчего Алексия напряглась. Но поняв, что обнимает ее не как женщину, а как неразумного ребенка, доверительно прижалась к горячему телу. Демон поцеловал ее в макушку, и волна жара моментально высушила волосы и одежду, позволила перестать трястись. И то хорошо, дрожь выглядела крайне унизительно. «Переодеть и накормить», – велел он слугам, зашедшим в помещение, которое оказалось, если судить по обилию книг и карт, разложенных на столе, рабочим кабинетом. «Как закончите, доложить. Я хочу поговорить с юной особой». «Слушаемся, ваше высочество», — склонившись в поклоне, произнесла женщина, что тут же объяснила Алексею, куда она попала. Черный замок в столпах. О нем не раз говорили во дворце. И теперь она точно знала, что перед ней наследник демон Вига. Судя по всему, тот второй демон со светлыми волосами – его младший брат. А вот о хозяине волка царевна никогда не слышала. Плохо было одно. Ее отец и правитель демон Вига между собой враждовали. До объявления войны не дошли, но любая искра могла раздуть нешуточное пламя. В чем суть спора, царевна не знала и вникать не хотела, но прекрасно понимала, что она в руках врага, а это совсем не то, что царю великолесие понравилось бы. «Я никогда не встану перед демонами на колени, а потому пожертвую всяким дураком, кто окажется в их руках. Шантажировать себя не позволю». Яркую речь отца перед семейством и придворными ближнего круга Алексия хорошо запомнила. Ей тогда казалось, что уж она-то никогда не подведет царя. Крутояр начал строительство Белого замка в пику владыки демонов имеющего в столпах крепость под названием Черный замок. Отец точно хвастался перед королем демон Вига. Его замок выше, красивее, и магией защищен так надежно, что его можно смело объявить летней царской резиденцией. Царевна тоже не боялась жить в приграничном лесу, поскольку знала, что Черный замок находится достаточно далеко, и правитель демон Вига его не жалует. Именно там произошла трагедия, надолго заставившая короля забыть о военных намерениях против Великолесья. Во время обвала, снесшего половину крепости, погибла его супруга. Оттого и было неожиданно, что Черный замок ожил. «Я сделаю все, чтобы враг не догадался, кто я на самом деле». Царевна была уверена в своем инкогнито. Навряд ли демоны знали в лицо каждого отпрыска Крутояра. Тем более, что все они обладали сильной магией. А об отсутствии он и у младшей царевны не распространялись. «Ну и как же тебя зовут?» Выкупанная, красиво расчесанная и переодетая в подобранную по размеру одежду, как обмолвились служанки, оставленную одной из любовниц принца, царевна невольно притягивала взгляд. Золотовласая и белокожая, она казалась неземным созданием. Алексей уловил чувственный посыл в темно-синих глазах демона. «Влад Кочегуш, я дочь ювелира, который в основном работает жемчугом». Смуглая Владка сейчас, наверное, грызла орехи и плевала скорлупу в окно. Царевна видела ее однажды, когда матушка взяла с собой в торговые ряды. Немыслимый поступок для царицы. Но скромные одежды скрыли высокий статус матери и дочери. Зато они купили то, что хотели сами, а не то, что им приносили в палаты. Жемчужные серьги с клеймом дома Чегуш и сейчас висели в ушках царевны. Алексия тронула перламутровую горошину, как доказательство. «И почему дочь ювелира занесло в наши края?» «Я приехала посмотреть Белый замок и заблудилась. Если вы отвезете меня в Неудобу, я была бы крайне вам благодарна. Там на постоялом дворе остались мои вещи». «Нет, милая, никак не получится. Началась война, и Белого замка больше нет. Как и дороги нам, демонам, в Неудобу». «Как нет?» Губы невольно сложились в улыбку. Алексия даже закрыла рот пальцами в стремлении выглядеть не так глупо. Ее явно разыгрывают и хотят посмотреть на реакцию. «Это наш ответ Крутояру. Не демоны первые начали войну. Мы развалили Белый замок в ответ на диверсию великолесцев. Разве ты не слышал, что царские маги уничтожили наш порт в Заимском заливе?» «Нет», — царевна растерянно покачала головой. Единственное, что она знала из уроков географии, в Заимском порту находился крупнейший в Демонвиге стационарный портал. И папа не раз говорил, что в случае войны армия демонов может быстро добраться до стратегически важного хлебного юга Великолесья. Видимо, поэтому отец и решился уничтожить вражеский артефакт, не ожидая, что те ответят разрушением его гордости – Белого замка. «Папа, папа! Что ж ты наделал?» «Ну как после такого признаться, что она младшая дочь Крутояра?» «А что случилось с людьми, живущими в Белом замке?» — спросила она, стараясь держать лицо. Но предательская слеза все равно скатилась по щеке. Если подруг взяли в плен, она должна об этом знать. «Их, надеюсь, вывели из крепости?» «А разве замок был жилым?» Смоляная бровь резко изогнулась. И в темно-синих глазах мелькнула тревога. «Я слышала, что туда на лето переехала младшая дочь Крутояра с подругами». Демон выскочил за дверь, оставив ее в недоумении, и больше не вернулся. Целых полгода Алексия не понимала, в каком статусе она живет в Черном замке. Перед отъездом хозяина ее судьбой не озаботились, а потому стражники продолжали удерживать в неволе. «Война», — объясняли ей. Наследнику демон Вига, командующему одной из армий, не до какой-то дочки ювелира. Создавалось впечатление, что ее существование просто забыли. Сбежать без точного знания пути домой царевна не сумела бы. Кругом высокие скалы и крутые обрывы. А на месте той половины замка, где случился обвал, так и вовсе зияла глубокая пропасть. Но однажды сонная жизнь горной крепости изменилась. привезли умирающего наследника. Он сам попросился провести последние дни там, где погибла его мать.